«Нет», — произнес Бампер, — «просто коплю злость». Телохранитель снова смазал его по лицу, уже сильнее, отбросив к Саггети. Из носа Кенни закапала кровь. Человек Колхейна принял эффектную боевую стойку, собираясь преподнести настырному лоху еще пару уроков, но охранник стриптизерши не стал размениваться на мелочи. В его руке появилось оружие. Никто даже не понял, откуда эта смертоносная штучка скользнула ему в ладонь. Только что там было пусто, а мгновение спустя Бампер уже сжимал ручной разрядник модели SCAT фирмы General Electric. Великолепное оружие ближнего боя, посылающее на расстоянии до 3 десятка метров мощный электрический разряд, практически не рассеивающийся в воздухе. После своего появления это оружие довольно быстро вытеснило с рынка крупнокалиберные полицейские револьверы, поскольку не только не уступало, а даже превосходило их по останавливающей способности и убойной силе. Кроме того, высокая регулируемость электрического разряда позволяла как использовать его в качестве электрошокера против собак, так и пробивать насквозь 10-сантиметровую дубовую доску. Нишу автоматического и снайперского оружия заняли дорогие и конструкционно более сложные плазмометы, а также стационарные разрядники с многократно большей мощностью разряда. Разрядник в руке Бампера дважды сухо треснул, и время на автостоянке словно замерло. При желании можно было ухватить единым взглядом и обугленного выше солнечного сплетения, медленно сползавшего по дверце глидера телохранителя мистера Колхейна, и самого мистера Колхейна, мгновенно упавшего лицом вниз, едва раздался знакомый зловещий треск. И боевика, схватившего Джулию, которого мощный электрический разряд пробил насквозь и отшвырнул к стене. Кенни должен был быть весьма искусным стрелком, если решился выстрелить в него без опасения зацепить девушку. И двух боевиков, державших на грани болевого приема телохранителей Саггети-младшего. Едва только Бампер начал палить, они разом выпустили своих пленников и, упав на одно колено под прикрытием глидера Колхейна, открыли огонь по атаковавшему их недоумку. И Кенни Бампера, перекатом уходящего с линии огня. И двух освобожденных телохранителей Саггити-младшего, которые от большого ума, не придумав ничего более уместного, выхватили свое оружие и принялись стрелять в спины отпустивших их боевиков Колхейна. И тело оставшегося на асфальте телохранителя Саггети, которые с двух сторон хлестали шальные плети электрических разрядов. Спустя время, которое необходимо, чтобы неторопливо сосчитать до 10, на автостоянке возле стриптиз-бара «Улитка на склоне» вновь воцарилась тишина. Выждав для верности еще несколько секунд, мистер Колхейн-младший осторожно приподнял голову над асфальтом. Его окружали дымящиеся трупы в строгих костюмах. Похоже, все его люди были мертвы. Рядом с ним возле глидера стояла Джулия, с интересом озиравшая пейзаж после битвы. Из-за автомобиля напротив настороженно выглядывал Кенни Бампер. А прямо перед Колхейном, расставив ноги, стоял подонок Саггети с разрядником в руке. «Послушай, Инт», — тяжело дыша заговорил он, — «мне страшно жаль, что так вышло. Видит Бог, я этого не хотел». Он протянул Колхейну руку, но тот, демонстративно не приняв помощи Саггети, поднялся с асфальта сам. Неторопливо, с достоинством, отряхнул испачканные в пыли брюки. «Это дорого тебе обойдется, Глам». «Мне страшно жаль, мистер Колхейн», — жалобно повторил Саггети. «Вы свидетель, я этого не хотел». Колхейн полез за пазуху, и Глам вздернул разрядник, но Инт достал из кармана платок и, продемонстрировав его Саггети, принялся тщательно вытирать руки. «Что это за кретин, Глам?» — как бы, между прочим, поинтересовался Колхейн, пряча платок в карман. «Это телохранитель мисс Джулии», — пояснил Саггети. «Он не имеет к нам никакого отношения». «Поверь, Инт, у меня и в мыслях не было». «Хорошо», — надменно произнес Колхейн. «Сейчас я вызову наших. Шлюха и этот кретин поедут с нами». К тебе, у меня, полагаю, нет претензий за этот инцидент, но тебе придется ответить на пару вопросов. Сагетти-младший насупился. «Кретина, забирай, а девушка поедет со мной». Младший Колхейн криво усмехнулся. «Да ты никак запал на нее, придурок!» Он окинул Глама Сагетти взглядом, прямо-таки источавшим презрение. «Да, теперь понятно, почему папашка на пушечный выстрел не подпускает тебя к делам. Человеку, который думает членом...» «Она поедет со мной!» — заорал Сагетти, поднимая разрядник и направляя его в лицо младшего Колхейна. Его щека нервно дергалась, глаза полыхали ненавистью. Губы презрительно ухмылявшегося Инта Колхейна шевельнулись, но окружающим так и не удалось услышать того, что он собирался сказать, потому что Джулия внезапно крикнула: «Не делай этого, Глам!» и бросилась к Сагетти. «Не убивай его! Я поеду! Поеду с ним!» Сагетти-младший не успел ничего предпринять. Стриптизерша повисла у него на руке, ухватившись одной рукой за разрядник. И в следующее мгновение оглушительный звук прорезал окружающее пространство. Словно кто-то невидимый рывком разорвал огромный лист крафт-бумаги. Обычно оружие Глама стояло на парализующем минимуме, однако разряд, насквозь пробивший Колхейна в верхней части груди и швырнувший его на дверцу глидера, был страшен. По-видимому, Джулия нечаянно сбила ограничитель мощности. Количество разом выделившейся энергии было достаточно, чтобы вскипятить и превратить в пар несколько сотен литров воды. Колхейн умер мгновенно, и его дымящийся почерневший труп рухнул между бездыханными телами его бывших телохранителей. «Глам!» — взвизгнула Джулия и зарыдала. «Ты убил его!» Потрясенный произошедшим, Сагетти-младший тупо стоял с оплавленным разрядником в руках, батареи которого были только что опустошены единственным выстрелом, и, не веря самому себе, смотрел на мертвого соперника. Потом он очумело обернулся и наткнулся на серьезный взгляд Кенни, снова выглянувшего из-за соседнего глидера. Прищурившись, Бампер сложил большой и указательный пальцы колечком. «Окей, брат». Сагетти выронил разрядник и закрыл лицо руками, ощущая, что случилось непоправимое.